лишь издать сдавленный, яростный рык. Пламя в его глазах бушевало, но оно уже совершенно меня не трогало. Я видел, как в его взгляде, помимо ярости, промелькнуло осознание. Осознание той непреложной истины, которую он в своем ослеплении возомнил допустимым оспорить. Он почувствовал на себе подлинную тяжесть нашей иерархии, то, что скрепляет сами основы мироздания. Мое молчание было красноречивее любых слов раздора. Я просто наблюдал, как он борется, как его жеребец, существо из плоти и огня, из последних сил пытается противостоять чистой, неотвратимой силе первенства. Это был не бой. Это была демонстрация. Урок. Наконец я ослабил хватку. Всего на йоту. Ровно настолько, чтобы он смог перевести дух, чтобы его конь смог подняться с колен, скуля и фыркая, словно перепуганный жеребенок. Давление спало, но его тень осталась. Невидимая печать моей воли по-прежнему висела над ним, готовая обрушиться вновь при малейшем признаке непокорности. — Теперь ты знаешь тяжесть моей кары, — прозвучал мой голос, холодный и ровный, как ледяная равнина. В нем уже не было гнева, лишь безразличие вечности. Запомни ее. Война медленно, с трудом выпрямился в седле. Его доспехи, сплющенные, изуродованные, с треском начали возвращать себе форму. Он больше не смотрел на меня с вызовом. Теперь в его пылающих очах пылала иная ярость. Ярость униженной гордости, смешанная с древней первобытной ненавистью. Но главное, в них поселился страх. Тот самый сокрушительный страх, что лишь я, первый всадник чума, могу вселять даже в сердца бессмертных. Он не сказал больше ни слова, лишь кивнул коротко и резко. Этого было достаточно. Разворот его жеребца был тяжелым и неуклюжим. Копыта, все еще подрагивая, отбили дробь по твердому обсидиану. Я наблюдал, как он удаляется. Спина его была выпрямлена с естественной, почти деревянной прямотой. Его жеребец хромал, волоча одну заднюю ногу, и от каждого его шага по земле расходились черные трещины, наполненные багровым светом. Он уносил с собой не только унижение, но и семя будущей мести. Я не только чувствовал это, я это знал. Такова была природа раздора, и изменить ее я был не в силах. Таким уж его создали. Но сейчас и это не имело значения. Семя может прорасти лишь в той почве, в которую его кинут. А я только что ясно дал понять, кто хозяин этой земли. «Твое место до сих пор по правую руку от меня!» — крикнул я ему вслед. Он кивнул, не оборачиваясь, продолжая уезжать вдаль. Тишина, наступившая после его ухода, была густой и звенящей. Воздух, еще недавно искрившийся от моей силы, уже успокоился и обрел привычные свойства. Я провел ладонью по шее своего коня, ощущая под кожей не тепло, а вечный, неумолимый холод, который будет меня терзать до тех пор, пока я не покину седло. «Итак, правила восстановлены», — объявил я во всеуслышание. «Равновесие возвращено. Первый всадник вернулся». Я взглянул на двух других зрителей этой нелицеприятной сцены. Они спокойно созерцали экзекуцию своего собрата и не вмешивались в процесс, как и подобает тем, кто видел все, и чье появление в мире никогда не сулит ничего доброго. Голод, он не проронил ни звука. Но в его молчании не было ни сочувствия, ни осуждения. Был лишь холодный, голый расчет. Он видел крушение амбиций войны и видел восстановление порядка. И то, и другое было правильным. Лишь на краткий миг его тонкие губы тронула чуть заметная улыбка. Сегодня он досыта насытился зрелищем чужого падения. И такая пища была ему по душе. Смерть тоже внимательно наблюдал за мной. Я чувствовал его безмолвное признание. Порядок восстановлен. Иерархия соблюдена. Теперь он будет ждать своего часа, когда придет время собирать урожай, посеянный всеми нами. «Я рад, что ты действительно вернулся, завоеватель», — прошелестел всадник на бледном коне. «У нас осталось не так уж и много времени, чтобы решить судьбу этого мира». «А если мы возродились все вместе, — ответил я, — значит, печати уже сорваны, а мир обречен». «Не суди поспешно, первый», — вновь тихо прошелестел великий уравнитель. «Печати уже срывались, а мир до сих пор не погрузился в пучину апокалипсиса. Значит, он еще не полностью погряз в грехе. У тебя еще есть время подумать и решить». «Согласен, брат». Голос голода был подобен шершавому наждаку, царапнувшему мой слух. «Этот мир, возможно, еще не совсем потерян. Можно дать ему время еще немного потомиться, подготовить как следует, обескровить, сделать податливым, чтобы жнецу было легче». Он кивнул в сторону безмолвной смерти. «Но перед главным пиром всегда идет долгий пост, и я знаю, как его устроить». Я повернул голову к голоду. Его худой конь, шкура до кости, обтянутый высохшей кожей, нервно переступал с копыта на копыто. Сам всадник сидел неподвижно, и лишь его пальцы, длинные и костлявые, беззвучно барабанили по пустому черепу, лежащему на одной из чашек весов. Его взгляд, глубоко утонувший в глазницах, был прикован ко мне. «Ты рассчитаешь, я перегнул палку с раздором?» — спросил я. «Я думаю, что гнев — плохой советчик даже для тебя, чума», — ответил голод. Его слова повисли в воздухе, тягучие, терпкие, как прогорклый мед. «Мы все нужны для финального аккорда. Мы раздавлены, и слабая война менее эффективен. Его ярость не должна потухнуть. Она должна пылать». Я перевел взгляд на смерть, вопросительно взглянув на собрата. «Ему необходим был этот урок», — прозвучал, наконец, его голос, тихий, но пронизывающий до самых костей. Он не стал говорить больше. Да это было и не нужно. Его молчание было весомее любых речей голода и яростных выкриков войны. Смерть просто развернул своего коня и тронулся с места беззвучной плавной поступью. Он удалялся в сторону надвигающихся сумерек, и тень от него тянулась бесконечно долго, поглощая свет и звук. Голод еще на мгновение задержался, его взгляд скользнул по мне, оценивающе, жадно, а затем он тоже повернул своего жалкого скакуна и поскакал прочь, но уже другой дорогой, той, по которой скрылся война. Он устремился не за смертью, а за тем, кто теперь был уязвим, обижен и полон жажды мести. голод отправился сеять свои семена, благодатную, вспаханную гневом и унижением почву. Я остался один. Тишина снова сомкнулась вокруг, но теперь она была иной. Не звенящей, а тяжелой и гнетущей. Зрелище окончено, урок усвоен. Во вселенной всадника вновь наступил хрупкий, но неоспоримый баланс. Я дал урок, восстановил порядок, но равновесие оказалось хрупким, как стекло. Я загнал болезнь внутрь, но не вылечил ее. И теперь предстояло ждать, не проявится ли она снова в еще более уродливой и опасной форме. Мой конь фыркнул, и из его ноздрей вырвалось облачко морозного тумана. Армагеддон был неизбежен, но путь к нему, как я теперь понимал, мог оказаться куда извилистее и коварнее, чем я предполагал. Гнев мой утих, сменившись привычной гнетущей тяжестью ответственности. Армагеддон был еще впереди, и каждому из нас предстояло сыграть в нем свою роль. Даже в войне. Особенно в войне. Но теперь он будет помнить свое место. Я тронул поводья, и мой конь неторопливо повернулся, унося меня прочь из этого места. Моя работа здесь была сделана. На горизонте уже клубился туман грядущих бедствий, и у каждого из нас была своя роль в предстоящем великом действии. Когда в сумеречной мгле растворились даже тени моих собратьев, я попытался нащупать границу, провести черту. Вот я, а вот он, первый всадник, чума, древняя сила, которую я когда-то заключил в самые глубины своего разума. Но это оказалось невозможно. Не было больше я и он. Было только мы. Попытка отделить себя была похожа на попытку отделить пламя от жара. Наши мысли текли единым потоком. Воспоминания чумы смешались с моими воспоминаниями, и они все были моими. Яркий, жгучий ужас от этого осознания на мгновение парализовал меня. Произошло именно то, чего я боялся больше всего, держа эту сущность заперти. Я понимал, что это слияние — это и есть конечная стадия возрождения всадника апокалипсиса. Я терял себя, свою человечность, ту хрупкую часть, что позволяла хоть как-то сострадать этому обреченному миру. Скоро от нее не останется и следа, я стану чистым воплощением уничтожения, бесчувственным орудием в руках неумолимого рока. Вес ответственности сменился тяжестью окончательной, бесповоротной потери. И тогда меня осенило. Я не могу сражаться с этим. Не могу вернуть себе то, что поглощено. Я не могу убить чуму, не убив себя. Но я могу сделать нечто иное. Я могу принять это всем сердцем и постараться сохранить как можно больше всего присущего мне, как человеку. Я посмотрел на мир, уже ощущающий предвестие неумолимого прихода Армагеддона. Я видел его грехи, его язвы, его разложение. Но также я не перестал видеть все то светлое и хорошее, чего тоже хватало с лихвой в этом мире. И я должен был постараться его спасти. Даже полностью слившись с первым всадником в единое целое, я должен был успеть, даже обязан. Я чувствовал, как границы моего «я» продолжают растворяться. Я прикидывал, какими должны быть мои последующие шаги. Если мне суждено стать чумой, то пусть я стану не только разрушением, но и очищением. Если мир должен пасть, то пусть он падет не столько под копытами коней апокалипсиса, сколько в огне собственных грехов, но так, чтобы на попелище осталось семя нового, светлого мира. Где-то впереди война рыскала в поисках новых сражений, голод сеял семена отчаяния, а смерть неторопливо собирала свой печальный урожай. Я же, или то, что пока еще помнило себя мной, шел между ними, пытаясь их сдерживать. Ну, хотя бы до того момента, когда окончательно исчезну. Но прежде чем это случится, я сделаю то, чего не делал ни один из садников до меня. Я дам еще один шанс нашему миру, пусть даже ценой собственного «я». Глава четвертая. Белый конь мерно перебирал копытами, пронося меня мимо руин былых империй и еще не возникших, которые могут и не возникнуть вовсе, если мы доведем до конца то, ради чего и появились в этом мире предвестники грядущего апокалипсиса. Меня же все это время терзали два неразрешимых вопроса. Что делать и куда теперь мне держать путь? Долг всадника звал меня создавать новые очаги болезней и страданий, чтобы как можно глубже обнажить темную человеческую суть. А в таких условиях она обязательно проявит себя во всей своей неприглядной красе. И принять нужное решение о том, что Армагеддон необходим, будет куда легче. Но ни я, ни всадник, этакое совместное «я-мы», поскольку никакого разделения между нами уже не существовало, не стремились к бездумному уничтожению такого поистине прекрасного мира и его обитателей. В этом тоже заключалось предназначение первого всадника, который понимал и разделял, пожалуй, лишь великий уравнитель — смерть. И думается мне, что возрождение глашатая в конце света в телах смертных было задумано не просто так, а именно с этой целью — спасение мира, уже стоявшего на краю пропасти. Если бы войне каким-то способом удалось удержать главенство в нашей неразлучной четверке, гребаные мушкетеры, твою медь, то решение о разрушении мира уже было бы давно принято. И раздор ни в коей мере не терзался бы угрызениями совести. А вот я, мы... На этот счет еще не были так уверены, поэтому и пытались оттянуть неизбежный, казалось бы, конец на неопределенное время. Чтобы еще раз как следует взвесить, достоин ли этот мир шанса на будущее, или все-таки уровень греха переполнил все пределы, и его пора превратить в прах. После того, как я решил временно проблему с войной, та часть меня, являющаяся всадником, немного успокоилась. А вот моя человеческая, наоборот, вышла на первый план. И это было самой странной частью этого слияния. Я не потерялся. Моя воля, моя ярость, моя тоска, ничто не стерлось, хоть и обрело какую-то новую форму. Только вот какую? Я сам еще до конца не понимал. Первый всадник не подавил меня, но он стал основой, фундаментом, на котором моя человечность пыталась что-то выстроить. И теперь на первый план выходила ноющая боль за тех, кого я оставил без моей поддержки. Ваню Чумакова, Бажена Вячеславовича, Летнаба Петрова. Ведь мои товарищи могли легко погибнуть под воздействием благодати, полученной при помощи ЦПК. Но разве что Петр Петрович мог уцелеть. Ведьмовским талантом он не обладал, а вот остальные... Та часть, которая была всадником, напомнила, что меня, как вестника грядущего конца света, не должна тревожить судьба отдельных смертных. Всадник должен быть выше этих незначительных мелочей. Но здесь лукавил и сам всадник. Я помнил, как спас в темном городе маленькую девочку, ставшую впоследствии ведьмой Глорией. Мы ведь можем остаться здесь, на этой дороге, где само время сходит с ума, и можем лишь временами выезжать в реальный мир для решения самых насущных вопросов. И для всадников это нормально. Но, как по мне, такое поведение было похоже на самое обыкновенное бегство и малодушие. И это было в корне неверно. Бегство не для меня, да и сам Чума считал точно так же. Вернее, это я же и считал. И сейчас я намеревался узнать, что произошло с моими друзьями, с моей командой. Да и с товарищем Сталиным повстречаться лишним не будет, даже в таком вот обличии, глашатая подступающего апокалипсиса, который, так же, как и я, ехал на ослепительно белом жеребце. Белый конь замедлил шаг, словно чувствуя мои колебания. Дорога, петляющая сквозь временные разломы, сузилась до тонкой нити, и по обе стороны открылись пропасти, где мерцали обрывки возможных будущих эпох. Города, превращенные в пепел атомной бомбардировкой, пустыни, заросшие ржавыми железобетонными руинами, безлюдные небоскребы-человейники, пронзающие темные небеса. Миры, которых еще нет, но которые уже задыхаются от предчувствия неизбежных катастроф. Мне нужно было решить, свернуть в одну из этих временных трещин или продолжить путь по основной тропе с обычным течением времени. «Колеблешься?» Я словно бы услышал голос всадника, который превратился в мой внутренний голос, окрашенный моей же иронией и горечью. «Ты все еще думаешь, что можешь что-то изменить?» «А разве нет?» — проворчал я вслух. «Ты не спаситель, Чума. Ты предвестник». «Но я и не палач», — вновь ответил я вслух всаднику, ставшего чем-то наподобие моего второго «я», моего суперэго. Даже конь фыркнул, как будто смеясь. Ветер донес до меня обрывки голосов, знакомых, но далеких, будто доносящихся из-за толстого стекла. Ваня Чумаков, Бажен Вячеславович, Фролов, товарищи Сталин с Берии. Они тоже были здесь, в одном из этих временных пластов, мимо которых я неторопливо ехал. Свернуть? Или продолжить дело всадника Чумы и только? Мой конь, чувствуя напряжение, вздыбился, и из его ноздрей вновь вырвались клубы морозного тумана. Нет, я не позволю этому желанию поглотить все. Я должен закончить то, что начал еще человеком. Часть, бывшая всадником, глухо заворчала, но я сумел убедить ее себя, что именно это правильно. Я повернул коня в сторону выхода в настоящее время, навстречу тому, что осталось от моей прошлой жизни. Белый жеребец вступил на брусчатку Москвы ноября 1942 года, и резкий холодный ветер, пахнущий гарью и ледяной сыростью, ударил мне в лицо. Воздух был густым от дыма заводских труб, работавших без остановки и тревоги. Город второй год жил в тени войны, словно затаив дыхание. По сторонам улиц под фасадами зданий громоздились мешки с песком, чернели оконные провалы разрушенных зданий, насмех заделанные фанерой и досками. Уцелевшие оконные стекла были заклеены крест-накрест бумажными лентами, да еще и занавешены темной тканью, в режиме светомаскировки. Повсюду витал едкий запах дыма, раздражающий обоняние. Блокпосты с уставшими, озябшими часовыми, баррикады из противотанковых ежей, сгорбленные фигуры людей в потертых ватниках, спешащих по своим суровым делам. Передо мной раскинулся город, опаленный войной, но не сломленный. Из-за репродукторов, висящих на столбах, доносился негромкий ровный голос диктора, сливавшийся с белым шумом военного города. Война уже стала для этого мира чем-то привычным, почти обыденным. А вот мое появление нет. Хотя я возник на московских улицах максимально тихо и без всяких спецэффектов типа грома и молний. Просто появился на одной из центральных улиц, ведущих к Красной площади. Но люди замирали и оборачивались, выпучивая глаза. Странный всадник на огромном, безупречно белом коне в центре военной столицы — это зрелище не укладывалось в рамки их реальности, выжженной горем и лишениями. Возрастной солдат с винтовкой за спиной, замерзший у входа в бомбоубежище, разжал пальцы, и папироска, которую он курил, упала в мокрый, утоптанный снег с легким шипением. Женщина, в выленившем платке, тащившая за руку ребенка, резко дернула его к себе, будто перед ней пронесся призрак, явившийся из иного мира. Представляю, что было бы, если бы мы промчались по московским улицам вчетвером. Никто не решался подойти ближе. Ужас, идущий по пятам за каждым вестником, — это нормально. Ветер развевал мой плащ, а из-под копыт коня, ступавших по обледеневшей брусчатке, почти бесшумно струился сизый морозный туман, действительно превращая меня в подобие какого-то призрака, не оставляющего позади ничего, кроме неизбежного страха и тонкой изморози на заклеенных окнах. Первый наряд заметил меня у здания Большого театра. Двое милиционеров в синих шинелях оторвались от проверки документов у группы рабочих и шагнули навстречу. «Гражданин, стойте!» Старший из наряда с двумя треугольницами на петлицах плотно и с жестким взглядом поднял руку. Мой конь даже не замедлил шаг. «Я сказал, стой!» Милиционер рванулся вперед, но внезапно споткнулся. Его ноги провалились в асфальт, как густую смолу. Он скрикнул, пытаясь выдернуть сапоги, но тщетно. Его напарник бросился помогать, но земля под ним вдруг ожила, треснула, и из разлома выползли черные извивающиеся тени. Они обвели его ноги, удерживая на месте, а я проехал мимо, даже не оглядываясь. Следующая попытка остановить всадника случилась у исторического музея группы чекистов. Один из НКВДшников хрипло скомандовав «стой», поднял пистолет и выстрелил. Пуля должна была прошить меня на вылет, но вместо этого застыла в воздухе буквально в сантиметре от моего лица, затем дрогнула и упала на капни мостовой. «Не мешайте всаднику!» Глухо произнес чума, и стрелявший вдруг ощутил, как его собственное сердце на мгновение замерло от ужаса, как будто попало в тиски, да и у остальных сотрудников тоже. После такого из этой группы уже никто не решался ко мне подойти. Копыта моего скакуна гулко и одиноко отдавались в неестественной тишине Красной площади, раскатываясь эхом по замаскированному сердцу столицы. Передо мной представал совсем иной Кремль, не тот парадный и сияющий символ страны Советов, что можно было увидеть на открытках. Это была суровая крепость, переодетая в маскировочную форму и готовая к смертельной схватке. Зубцы знаменитых стен, Эти узнаваемые во всем мире ласточкины хвосты были частично скрыты за наспех сколоченными деревянными конструкциями и натянутым поверх них брезентом, искажавшими его уникальный силуэт. Вся территория Кремля и прилегающее пространство были задрапированы под призрачное подобие обычной городской застройки. На брусчатку были нанесены краской линии фальшивых улиц, и стояли бутафорские многоэтажные дома, нарисованные на гигантских полотнищах. Даже рубиновые звезды на башнях, эти гордые символы советской власти, были укутаны плотной мешковиной, чтобы их свет не служил маяком для вражеских бомбардировщиков. Но Кремль не просто прятался. Он всегда был готов дать сдачи. На стенах и башнях, в проемах между маскировочными щитами, зияли жерла зенитных орудий. Рядом, укрывшись от пронизывающего ветра, замерли расчеты у пулеметных гнезд. Их напряженные взгляды были устремлены в осеннее небо, готовые в любую секунду встретить огнем стальных гостей. От их дыхания поднимался в морозный воздух пар, смешиваясь с запахом машинного масла и холодного металла. Мавзолей Ленина, эта гранитная твердыня у стен Кремля, словно испарился. На его месте возвышался неуклюжий, грубо сколоченный двухэтажный дом с нарисованными окнами и фальшивой крышей. Та же участь постигла и величественное здание ГУМа. Его длинные остекленные галереи исчезли за громадными маскировочными сетями и полотнищами, имитирующими ряды обычных жилых домов. Мой конь фыркнул, и струйка пара, вырвавшаяся из его ноздрей, уплыла в сторону замаскированного мавзолея. Люди в шинелях, зенитчики и пешие патрули замирали на своих постах, провожая меня онемевшими от непонимания взглядами, отказывались верить в то, что они видят. Их мир и без того уже сошел с ума, и мое появление стало последней каплей, переполнившей чашу их реальности. Третья попытка меня остановить была самой масштабной. Полуторка с установленным на кузове крупнокалиберным пулеметом и группа бойцов с винтовками, занявших позиции за мешками с песком, и несколько сотрудников НКВД решили тормознуть меня у самой Кремлевской стены. «Насрать, кто этот человек, мертвяк или вообще черт из ада! Остановить любой ценой!» — услышал я чей-то сдавленный приказ. Пулеметная очередь прострочила воздух, но пули, долетев до меня, вели себя так же, как та первая. Они замирали буквально в каких-то сантиметрах от моего тела и падали к копытам моего коня. Зенитные расчеты на стенах, взяв на мушку мою фигуру, тоже решили попотчевать меня свинцом. Но и их попытки принести мне какой-либо вред закончились ничем. Один из командиров пулеметного заслона, человек с решительным лицом, приказал бросить гранату. Солдат метнул лимонку, она описала дугу, но, не долетев до меня, также застыла в полете, а после мягко опустилась на снег, так и не взорвавшись. Когда белый конь подошел к Спасской башне, часовые уже знали, стрелять бесполезно. Они стояли, стиснув оружие, но бормотали что-то под нос, похоже, что молитву. Но на меня молитвы тоже не действовали. Бывшая ведьмовская сущность, точно так же, как и дар матери змеихи, больше не работали. Всадники были одной из высших сил, не нуждающихся в подобных костылях. Их миссия была выше человеческого понимания, а их воля — закон для реальности. Белый конь без малейшего усилия шагнул вперед. Массивные, окованные сталью ворота Спасской башни, которые должны были стать непреодолимой преградой для любого смертного, не смогли ему помешать. Они не распахнулись и не сломались. Мы прошли насквозь. оставив за спиной онемевших часовых, всматривающихся в неповрежденное полотно ворот. Внутри кремлевских стен из-под брезентовых тентов, имитировавших крыши несуществующих домов, тускло поблескивали стволы зенитных орудий. Никто уже не пытался остановить меня здесь. Все видели, как я беспрепятственно прошел сквозь ворота. А как бороться с высшими силами, они не знали. Копыта моего коня ступили на соборную площадь, где, стоя на ступенях лестницы одного из храмов, замерла одинокая фигура. Это был пожилой священник в поношенной рясе, седую бороду которого трепал ледяной ветер. В его дрожащих руках была большая старая икона в закопченном окладе, изображающая Спасителя. Он стоял, как скала. Его глаза, полные нечеловеческой решимости и смертельного ужаса, были прикованы ко мне. Видимо, это была последняя, отчаянная попытка меня остановить, обратиться к силе, которую большевики годами пытались искоренить. Белый конь не сбавил шага. Его копыта мерно стучали по брусчатке, и этот звук эхом отзывался в гробовой тишине. Священник, видя, что я не останавливаюсь, поднял икону высоко над головой и начал читать. Его голос, сначала тихий и прерывистый, набрал силу, зазвучал чисто и громко, разрезая морозный воздух словами древней молитвы. От древнего образа стало исходить сияние. Теплый, живой, золотистый свет, не слепящий, а ласковый, но при этом невероятно мощный. Это была сама божественная благодать, физическое проявление веры и святости, способное обратить в пепел любое исчадие ада и сокрушить самую темную магию. Сияние хлынуло волной, затапливая весь двор. Оно омывало стены, зенитные орудия, лица солдат, выглядывавших из-за укрытий. Люди невольно падали на колени, чувствуя необъяснимый покой и умиротворение, которое не знали годами. Свет докатился до меня и обволок меня с головой. Но и на этот раз ничего не произошло. Свет не обжег меня, не отбросил, не заставил замедлить шаг. Он был подобен летнему ветерку, не более. Я был вне его власти, вне категорий добра и зла, святости и греха, какими их понимают люди. Я был проявлением природы, неумолимым и непреложным, как ураган или восходящее солнце. Сияние стало гаснуть, иконный лик померк. Конь прошел буквально в двух шагах от священника. Я видел его лицо, сначала озаренное верой, потом искаженное недоумением, затем леденящим ужасом озарения. Его дрожащие руки опустились, икона едва не выпала из его ослабевших пальцев. Он все понял. Понял, что перед ним не демон, не призрак и не колдун. Он увидел венец на моей голове и лук, притороченный к седлу. «Всадник!» Прошептал он, и голос его прервался, словно в горле священника встал ком. «Первый!» Но я уже проехал мимо. Его прозрение ничего не меняло. Я двигался дальше, оставляя за спиной соборную площадь и человека, который на мгновение прикоснулся к истине, чтобы тут же содрогнуться от ее ужасающего смысла. Да, всадники, несущие апокалипсис на копытах своих коней, уже здесь. Глава пятая. Мой конь, словно ведомый незримой нитью, двинулся через двор к знакомому зданию сената. У его подъезда, как и полагалось, стояла усиленная охрана. несколько человек в форме НКВД. Их начальник, мужчина с каменным лицом и умными острыми глазами, сделал шаг вперед. Он не поднял оружие. Ему уже доложили по внутренней связи, чем закончились все предыдущие попытки. Но и не отреагировать на мое появление он не мог. Долг превыше всего. И он требовал меня остановить. «Стоять!» — начал он, но его голос дрогнул. «Спешиться!» Но мой конь не остановился. Он продолжил движение, и по мере его приближения к зданию Сената охрана оказалась отброшена назад невидимой силой, прижавшей их к стенам здания, лишив возможности не только действовать, но и говорить. Они могли только смотреть. Я решил не тратить зря ни их, ни свое время. Зачем нам лишний шум? Его уже и без того хватило с лихвой. Я спешился и, хлопнув своего росинанта по крупу, заставил его раствориться в воздухе. Двери передо мной распахнулись сами, пропуская меня внутрь сената. Там царила та же напряженная атмосфера. Секретария, сотрудники аппарата старались не попадаться мне на пути, а если и попадались, то застывали в маске изумления и страха. Я шел по коридорам власти, как нож сквозь мягкое масло, и ни одна дверь, никакая охрана не смогла замедлить моего движения. С такими силами советскому руководству еще не приходилось встречаться. Наконец я достиг коридора, ведущего к кабинету вождя. Люстра под потолком излучала желтоватый, неестественный свет, отбрасывая длинные искаженные тени, которые, казалось, съеживались и разбегались прочь по мере моего приближения к заветной двери. Гнетущая тишина нарушалась лишь мерным, зловеще ритмичным позвякиванием шпор на моих сапогах. В приемной у знакомой массивной двери из карельской березы неподвижно, как изваяние, сидел Александр Николаевич Поскребышев. Его лицо, обычно бесстрастное, было бледным, как полотно. На высоком лбу проступили капли пота, но он их не смахивал. Его пальцы, лежавшие на столе рядом с телефонными аппаратами, неестественно подрагивали от напряжения. Он видел, как двери распахнулись передо мной сами собой, как ужас, бегущий передо мной, заставлял его скрыться, спрятаться, убраться с моего пути. Но долг, вбитый в него годами беспрекословного служения родине и вождю, оказался сильнее животного ужаса. Он до последнего оставался на своем ответственном посту. Когда я остановился перед его столом, он поднял на меня глаза. Александр Николаевич сделал глубокий вдох, и его голос, хоть и приглушенный, сдавленный, не дрогнул. «Товарищ Сталин вас ожидает!» Он произнес это так, словно я был обычным курьером с пакетом документов, а не всадником апокалипсиса, в чьих глазах клубилась мгла последнего дня этого мира. Поскребышев поднялся и движениями робота, преодолевающего собственную неуклюжесть, повернулся к знаменитой двери. Его рука, слегка дрожа, легла на латунную ручку. Дверь отворилась беззвучно, пропуская меня в кабинет товарища Сталина. Кабинет был погружен в полумрак, тяжелые шторы были задернуты, и лишь настольная лампа с зеленым абажуром отбрасывала концентрированный свет на разложенные на столе карты. Воздух был густым, спертым, пропитанным запахом табака и бумажной пылью. Я переступил порог, и секретарь плавно закрыл за мной тяжелую дверь. Человек, сидевший за столом, был неподвижен, и лишь легкая дымка от раскуренной трубки колыхалась над ним в виде густого облака. Он медленно поднял голову. В его знаменитых желтых глазах, обычно пронзительных, даже в этот напряженный момент, не было страха. Его взгляд скользнул по моей фигуре, облаченной в длинный до пят запыленный плащ, и остановился на блеске золотого лаврового венца, пробивающегося сквозь тень от капюшона. «Стефанос», — произнес он тихим глухим голосом, — «венец победителя. Так его называют в Откровении. Кто ты? И по какому праву врываешься сюда?» Он не повысил голос, и в нем не было ни вызова, ни паники. Я сделал шаг вперед. Тени в углу комнаты зашевелились живее. Неожиданно цепкий взгляд вождя выхватил что-то знакомое в очертаниях моей фигуры и лица, спрятанного во тьме глубокого капюшона. Вождь замер, затем откинулся назад на спинку кресла. Трубка замерла в его руке. Медленно, будто против воли, на его лице стало проступать изумление. — Нет, не может быть! — прошептал он тихо, и в его голосе наконец послышались нотки растерянности. — Товарищ Чума! Но все-таки он был не до конца уверен. — Это ты? А мы боялись, что ты мертв. Только тогда я нарушил молчание. — Смерть, Иосиф Виссарионович, всего лишь смена формы существования. И только после этих слов скинул с головы капюшон. — Слава Богу! — выдохнул вождь, вновь вернувший свой лексикон религиозные словечки. — Это все-таки ты. — Но что с тобой стало? Медленный, леденящий смешок помимо воли вырвался из моих уст. Такова была реакция всадника на вопрос вождя. — Со мной стало то, что должно было случиться. Мой голос был ровным и безжизненным. Даже у моего мертвого дедули он был куда живее. А поток благодати разрушил все препоны, мешающие моему перерождению. Сталин молчал. Его пронзительный взгляд впивался в меня, словно вождь пытался разгадать сложную загадку. Он видел то, чего не мог понять. Перед ним явно стоял товарищ Чума, человек, которого он хорошо знал. Но его знакомые черты были словно искажены, утратив всякую человеческую суть. Вождю казалось, что в глазах верного соратника сейчас отражается совсем не жизнь, вечность. — Ты все-таки умер там, на базе. «Во время испытания?» — спросил Сталин, стараясь, чтобы в его голос не прорвались обуревающие его эмоции. «Машина профессора тебя все-таки доконала». «Это произошло бы рано или поздно, Иосиф Виссарионович», — ровно и совершенно без эмоций произнес я, поведав буквально в трех словах, что же со мной произошло на самом деле. Сталин слушал, не перебивая, лишь изредка покачивая головой. «А как мои парни и сам, Бажен Вячеславович?» Я, наконец, подобрался к тому, что сейчас меня волновало больше всего. «Твои парни?» Сталин произнес это слово с легкой, едва уловимой усмешкой. — Они живы-здоровы, все. Более того, с ними тоже произошли некоторые, так скажем, метаморфозы. Машина профессора Трефилова, та самая ЦПК, породила из них нечто иное. — Как и из меня? пусть и не удивление, но нечто подобное, проскочило в моем вопросе. «Да», — согласно кивнул товарищ Сталин. «Под действием сгенерированной альфа-энергии большой мощности природа дара Ивана Чумакова и самого академика Трефилова изменилась. Кардинально изменилась». Постарался заострить на этом мое внимание Иосиф Виссарионович. Он сделал паузу, выжидающе глядя на меня, словно проверяя, понимаю ли я всю значимость его слов. Я понимал, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Они живы, и это здорово. Но о какой метаморфозе толкует мне вождь? По идее, такой выплеск божественной благодати должен был распылить двух слабеньких ведьмаков на элементарные частицы, если уж он прокатился по мне настоящим асфальтовым катком. «Их сила больше не черпается из тьмы, товарищ Чума. Теперь их дар питает свет. Да-да, настоящий свет. Не скверно?» Заметив скептическое выражение моего лица, повторил Иосиф Виссарионович. «Это лично засвидетельствовал и подтвердил патриарх Сергий. Они перестали быть ведьмаками. А кем стали?» Предугадал мой следующий вопрос товарищ Сталин и развел руками. И в этом жесте была непривычная для него беспомощность. Этого не может разобрать даже сама церковь. Но их мощь теперь сравнима с силой святых старцев и подвижников. Внезапно оглушительно зазвонил телефон на столе вождя. Резкий и нетерпеливый звонок нарушил мрачную атмосферу кабинета. Сталин сдержанно вздохнул и поднял трубку. «Да. Сталин!» Его голос вновь стал жестким, привычно властным. Он слушал несколько секунд, его взгляд на мгновение встретился с моим. «Кто? Патриарх? И с ним кто? Понятно. Пусть войдут». Он положил трубку. Его пальцы дробно постучали по столу. «Готовься к встрече, товарищ Чума. Видимо, новости о приходе всадника апокалипсиса уже дошли до церковных иерархов». Дверь распахнулась, и в кабинет буквально ворвалась группа людей. Впереди, сжимая в руках высокий посох, шел патриарх Сергий. Его лицо было бледно и сосредоточено. Рядом с ним, не отставая ни на шаг, шагал митрополит Алексий. Его пронзительный взгляд мгновенно выхватил мою фигуру, скрывающуюся в полумраке кабинета. За спинами церковников, ловко и бесшумно, словно тень, в кабинет протиснулся и нарком Берия. А его умные цепкие глаза мгновенно оценили обстановку. Но церковники не обратили на Берию никакого внимания. Они остановились в нескольких шагах от стола, и патриарх Сергий, не здороваясь, не делая никаких светских приветствий, воздел руку. Его голос прозвучал громко и пророчески, заполняя все пространство кабинета. — Иосиф Виссарионович, кончина века наступает! Патриарх, казалось, не видел никого, кроме Сталина. Его взгляд, устремленный на вождя, был полон тревоги. Митрополит Алексий же, напротив, не сводил глаз с моей закутанной в плащ фигуры, стоявшей в тени, словно чувствуя исходящую от нее леденящую душу энергию. Перед их приходом я снова натянул глубокий капюшон, скрыв свои черты, надеясь, что православные священники примут меня за их католического собрата из Рима, которые нет-нет, да и появлялись в Кремле. «Сие исполнение библейских пророчеств!» — продолжал патриарх, и его голос звенел, подобно натянутой струне. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним», — процитировал он. «Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стих 8». Сталин молчал, но его пальцы перестали стучать по массивной столешнице. Он сидел неподвижно, ожидая, по всей видимости, что же будет дальше. «Паства, верующие!» — голос патриарха Сергия дрогнул. «Они видели его! Конь белый, и на челе его золотой венец, а в руке лук. Он скачет по нашим землям, и дыхание его несет мор. Он всадник, первый из четверых, и его приход знаменует начало конца. Печати уже сняты ангцем». В этот момент я сделал шаг вперед, выходя из тени в полосу света от лампы. Все взгляды, включая холодный взгляд Берии, устремились на меня. Патриарх оборвал свою речь, его глаза широко распахнулись. Он пытался рассмотреть мое лицо, скрытое капюшоном, но видел вместо него лишь тень. Он еще не понимал, но его пророческий пыл вдруг сменился животным ужасом перед неизвестным. «Кто вы?» — прошептал он, и в его голосе уже не было прежней уверенности. Не дав ответа, я медленно, театральным жестом сбросил капюшон с головы. Золотой лавровый венец заиграл в свете электрических ламп холодным металлическим блеском. Сначала на лицах церковников отразилось лишь недоумение. Черты мои хоть и были слегка искажены преображением, но вполне узнаваемы. Митрополит Алексий ахнул первый, осененный страшной догадкой. Лицо патриарха Сергия побелело, как мел. Он отшатнулся, его рука с посохом дрогнула. «Чума!» — выдавил он, и это было не обращение, а констатация чудовищного факта. «Товарищ Чума! Бывший слуга тьмы! Ведьмак!» Он замолчал, и в его глазах читался ужас. Он смотрел на меня и видел легендарную силу, стоявшую перед ним в обличье знакомого человека. Ноги патриарха подкосились. Он беспомощно сел на подставленный Алексием стул, не в силах оторвать от меня глаз. Его губы шептали что-то беззвучное, возможно, молитву. — Так, Чума, всадник, ты был им с самого начала! — наконец прошептал он, и в его голосе звучала не просто растерянность, а крах всей картины окружающего его мира. Но никаким образом не должен был проклятый ведьмак превратиться в первого всадника. Никак не должен. — Не совсем так, святейший владыка. Я прошел к столу и занял одно из пустующих кресел. — Иосифу Виссарионовичу я уже поведал, но для вас повторю. Я сделал паузу, давая церковникам прийти в себя. Берия, все это время молча наблюдавший за происходящим с хищной ухмылкой в уголках губ, теперь смотрел на меня с неподдельным интересом. Похоже, что я только что сумел пробить и его толстую стену непоколебимости. Я не был всадником изначально. Но так случилось, что он возродился во мне, выбрав мое тело как сосуд. Долгое время я как мог сдерживал его, но машина профессора Трефилова ускорила неизбежное. Она не убила меня, она завершила мою метаморфозу. То, что видела ваша паства, не иллюзия. Конь, венец, лук. Глашатай конца света уже здесь, ваше святейшество. И это новые реалии, с которыми вам всем предстоит смириться. Патриарх Сергий, все еще сидя, смотрел на меня с немым ужасом, пытаясь осмыслить то, что я ему поведал. «Но сила, что исходит от тебя?» — начал митрополит Алексий, первый оправившись от шока. Его глаза, привыкшие различать тончайшие духовные вибрации,